Тогда. Глава 12. Сентябрь прошлого года, за 9 месяцев до смерти Ивана. Иван сидел в своей комнате. Голова шла кругом, устал сегодня до тошноты. В школе завал, все только и говорят об экзаменах. Хорошо, что у него есть Маша. Он улыбнулся, потянулся за сотовым, активировал экран и замер, разглядывая заставку. На ней улыбалась Маша. Длинная челка развивалась на ветру. Огни вечерних фонарей отражались в ясных глазах. На губах таяла мягкая улыбка. С Машей ему было тепло, надежно. С Машей он мог свернуть горы, пустить реки вспять и зажечь звезды. Она даже не знала, как много значит для него. В дверь постучала мать. Иван спрятал сотовый и вытянулся на кровати. «Ваня, спишь?» Мама тихонько отворила дверь и вошла. Он не ответил. Но мать каким-то чутьем определила, что не спит, прошла в комнату, села на край кровати, положила ладонь на его запястье, легонько похлопала. Ничего, все перемелится. У нее были мягкие, но вечно холодные руки. Когда он был совсем пацаном, он любил класть ее ладонь на разгоряченный лоб, чувствуя, как прохлада проникает в него. Сейчас прикосновение оказалось отчужденным и неприятным. «Что именно перемелется?» Видимо, он это слишком резко сказал. Мать встрепенулась, посмотрела строго. В полумраке комнаты сверкнули ее глаза. «Не надо говорить со мной в таком тоне. Я хочу тебе помочь и в жизни, и в конфликте с отцом». «Я не буду делать так, как он хочет», — отрезал Иван. Мать снова похлопала его по руке. Иван хотел спрятать руку, но подумал, что мать тогда начнет трепать его по щеке, а это казалось совсем унизительным. «Ну-ну, прекрати воевать с ветряными мельницами. Тебе никто не запрещает выбрать специальность, которая тебе нравится, но поступать надо. Что за глупости ты сейчас на кухне говорил?» «Что не хочу поступать в вуз сразу по окончании школы», — пробормотал Иван. «И что ты будешь делать?» «Работать». «Нет, тебе придется идти в армию, тебе исполнится 18». — напомнила мать. — Ты готов на год идти в армию? — Готов. Иван отвернулся к стене. Ирина Леонидовна видела его сумрачный профиль, плотно сомкнутые губы и непокорную челку, которую он пытался от нее отгородиться. Протянув руку, она сдвинула ее, прошептав: «А ты уверен, что Маша тебя дождется?» Сказала и сразу же пожалела об этом. Сын подскочил, будто его змея ужалила, сел в кровати. «Если она тебе не нравится, это не означает, что она дрянь, верно?» Слова выдавливались с трудом, а гнев застилал глаза. Она слышала, как рвется дыхание сына. Тут же поняла, что зря она заговорила в таком тоне. Так она настроит сына против себя. «Нужно быть осторожнее», — решила наконец. «Конечно, нет. Ты влюблен, Иван. Но кто тебе сказал, что ради влюбленности нужно ломать свою жизнь? Разве об этом тебя твоя Маша просит? Чтобы ты все время сидел рядом с ее ногой?» «Нет, конечно. Но я мужчина. И ты правильно сказала, скоро мне 18. Я должен заботиться о своей девушке». Мать не возражала. В темноте шлейф ее духов окутал голову парня, тяжестью опустился на плечи. «Все верно. А как ты планируешь о ней заботиться, если будешь в армии, а потом вернешься без работы и образования?» Иван усмехнулся. «Знаешь, как называется то, что ты сейчас говоришь? Манипуляция. В армии я получу специальность. И по ней смогу работать на гражданке. Армия мне даст льготы в поступлении в вузы». «Господи, что ты говоришь? А если тебя отправят на границу?» Ее голос задрожал. «Что, если тебя убьют? Или ты получишь увечья? Маша эта твоя станет тебя выхаживать?» Иван застонал. Он снова рухнул на подушку. «Что? В чем я не права?» «Во всем, мам! Начиная с того, что пытаешься манипулировать моей жизнью!» Иван снова порывисто сел, подобрал под себя ноги. Заговорил горячечным шепотом то, что много раз проговаривал про себя. В мысленных спорах он всегда выходил победителем. «Вы с отцом не слышите меня, а я уже не знаю, какими словами мне вам сказать, что я не хочу жить вашей жизнью. Понимаешь? Идти заготовленным вами путем не хочу!» «Как интересно!» — мать хмыкнула. «Что же тебя в этом не устраивает? В том, что родители любят тебя, заботятся о тебе. Заметь, я тебе даже не напоминаю, что обязан нас слушать, потому что ты несовершеннолетний. Поэтому я пока живу в этой комнате, — отрезал Иван. Исполнится 18, я съеду. И на что ты планируешь жить, позволю знать? Ирина Леонидовна чувствовала, что бьется в закрытую дверь. В бетонную стену, которую так быстро выстроила эта паршивка Филатова между ней и сыном. Иван опустил голову. Мать решила, что нащупала его слабое место, ведь он все еще ребенок. Он не мог предусмотреть все. Она улыбнулась, потянулась, чтобы погладить руку сына, но тот ловко убрал ее, посмотрел в упор. «Я работаю. Этих денег хватит Маше, чтобы нормально жить до моего возвращения после армии». Ирина Леонидовна задыхалась. Ей казалось, что бетонная балка, удерживавшая потолок, обрушилась на нее и придавила. Она хватала ртом воздух и не могла произнести ни слова. «Что?» — наконец выдавила она. «Что ты сказал?» «Я работаю. Деньги пока маленькие, но скоро будет больше». «Конечно». Как она могла подумать, что ее идеальный сын, которого они так заботливо учили продумывать все до мелочей, споткнется о такую малость, как отсутствие денег? Они научили его продумывать все. Ирина Леонидовна схватилась за блузку на груди. «Ваня, ты о чем? Кем ты можешь работать?» «Это в сети, не волнуйся. Все легально, мне даже трудовую книжку заведут». Он улыбнулся. «Господи, Ваня, о чем ты? Какая трудовая книжка? Что там тебе могут записать?» «Администратор офлайн-квестов», — пожал плечами парень. «Это очень популярно среди молодежи. Всякие прикольные задания. Ну, там, найти по координатам какую-то вещь, которая станет ключом к выполнению следующего задания. Добраться на другой конец города, не потратив ни копейки». Он отмахнулся и заметно успокоился. Будто бы до того, пока мать узнала о его работе, что-то могло помешать его плану. А сейчас уже все решено. Он снова вернулся на подушку, заложил руки за голову. «Ваня, у вас что-то было с этой девочкой?» Иван усмехнулся. «О, ты ее разжаловала из дряни в эту девочку. У нее есть имя». «Так между вами что-то было? Я имею в виду...» Она понизила голос, проговорив. «Интимную связь». Иван рассмеялся. «Господи, мам, ты будто с другой планеты». Мать тягостно выдохнула, отвернулась. «Ну, мне все ясно». «Что тебе ясно, мам?» Она снова перевела взгляд на сына. Темнота совсем скрыла ее черты. Парень мог представить выражение ее лица, но не хотел разочаровываться еще больше. «У вас был секс, она беременна и вешает своего ребенка на тебя». У Ивана оборвалось сердце. Иногда, чтобы потерять человека, не нужно ждать прихода смерти. Достаточно начать говорить на разных языках. Мать говорила что-то еще, он не слышал, за гулом в ушах. Обрывки фраз, одна страшнее другой, доходили до него, будто чудовище, вырвавшееся из сумрака. Он не верил, что слышит их. «Мам, уйди, пожалуйста». Он не узнал собственный голос. Мать, видимо, тоже. Она замолчала. «Иван, ты должен понимать, что мы с отцом не оставим тебя на растерзание этой дряни. Мама, уйди, пожалуйста! Сейчас! Уйди!» Ирина Леонидовна застыла. Она сидела с прямой спиной, постепенно растворяясь в темноте, уже вступившей в свои права ночи, прислушивалась к рваному дыханию сына и не знала, как поступить. Конечно, мальчика надо было спасать. Этого следовало ожидать. Она совершенно не пара, эта девочка. Она не их круга, дикая, невоспитанная. Конечно, Иван для нее находка, волшебная палочка, которая решит все ее проблемы. Но эта дрянь не знает, с кем связалась. Они не дадут своего мальчика в обиду, не позволят ей испортить, сломать его жизнь. Проговаривая все это, Ирина Леонидовна напитывалась решимостью взять судьбу своего сына в собственные руки. Да и муж, узнав причину сегодняшней ссоры, конечно, подключится. Господи, да они найдут возможность отправить Ваню за границу. Там-то уж эта девка до него не дотянется, а расстояние сделает свое дело. Она улыбнулась, поднялась. «Хорошо, сын. Если ты не хочешь обсуждать, не надо. Но знай, что мы с отцом всегда на твоей стороне. Ты можешь смело на нас положиться». «Мам, просто уйди». «Хорошо». Ирина Леонидовна направилась к двери. «Она не беременна», — услышала она, когда почти притворила за собой дверь. и между нами ничего такого не было. Я люблю ее. «Значит, будет», — отметила про себя Ирина Леонидовна. «Предупрежден, значит, вооружен».